Уже потеряв всякую надежду на спасение, она вдруг резко остановилась, задержанная гладким клочком земли. К счастью, было темно, и заметить ее сверху было невозможно. Только с рассветом увидела Маргарита, какой опасности подвергалась ее жизнь. Глубоко внизу лежало море и узкая полоска песчаного берега. Она посмотрела кругом и не заметила никаких следов человеческого жилья. В этом не было ничего удивительного, так как на берег можно было попасть только со стороны моря. Где-то по другую сторону северной скалы, по ее мнению, находился городок Сильдбури. Внизу крутой обрыв, а над ее головой высокий отвесный склон, на который она все-таки надеялась забраться. Падая, она потеряла башмак и после непродолжительных поисков нашла его так близко от обрыва, что у нее закружилась голова, когда она нагнулась, чтобы поднять его. Площадка была около 50 ярдов длиною и имела форму полумесяца. В покрывавшем ее почти сплошь колючем кустарнике она нашла множество птичьих гнезд, что доказывало, что сюда еще не проникала нога отважных охотников за птицами. «Как далеко отсюда до Ларм-Скипа?» — размышляла она, придя в себя. Бессмысленно было ломать голову над этим. Гораздо важнее была грозившая ей опасность голодной смерти. Ей предстояло выбраться с этой площадки. Трудно было рассчитывать на то, что ее увидят со стороны моря. Редкие увеселительные лодки из Сильдбури никогда не направлялись на запад. Рыбачьи лодки всегда плыли на юг. Она легла на землю и стала смотреть на откос, надеясь увидеть какую-нибудь тропинку. Но все ее поиски были напрасны. Ей захотелось есть. Она обыскала все гнезда и не нашла ни одного яйца. Обойдя всю площадку из конца в конец, она заметила на восточной стороне ее поросший кустарниками склон, который вел на другую площадку, гораздо меньшую, чем та, на которой она находилась. Сползать вниз было сравнительно легко. Гораздо труднее было управлять скоростью спуска так, чтобы не перескочить через площадку. С огромными усилиями она отломила два толстых сука и, опираясь на них, чтобы затормозить движение, начала очень медленно спускаться со склона. Это ей удавалось только в песчаных или поросших кустарником местах. Как только она попадала на каменистую почву, где ее палки не находили себе точки опоры, скорость ее увеличилась самым неприятным образом. И тут она, к своему ужасу, заметила, что не может скользить в намеченном ею направлении. Какие усилия она ни делала, чтобы держаться правой стороны, ее влекло неудержимо влево. Растительность становилась скуднее, ясны были следы недавнего обвала, обвала, который, возможно, спускался до самого моря, но мог также остановиться и на краю крутого обрыва. Она скользила все дальше и дальше, то на спине, то на боку, иногда лицом вниз, и чувствовала, что с каждой минутой ее скорость увеличивается. Концы палок расщепились, и площадка, на которую она хотела попасть, лежала уже за ней и над ее головой. Поворачивая голову, она видела только ее белую стену, отвесно спускавшуюся в невидимую ей глубину. Теперь она поняла весь ужас своего положения. Откос огибал большую скалу и острым углом падал в море. Прежде чем она успела уяснить себе характер грозящей опасности, она начала скользить еще быстрее через глину и песок, центр нового обвала, произведенного ей самой. Вдогонку летели огромные камни, еще мгновение, и они бы ее раздавили. И вдруг, будто ее кто-то поднял, она взлетела в воздух, что-то зеленое, волнующаяся мелькнула под ней, и она с головой погрузилась в воду. Собрав все свои силы, она выплыла на поверхность, и эти несколько мгновений ей показались вечностью. Желтый песчаный берег был не далее 50 ярдов. К счастью, Маргарита хорошо плавала, но усталость брала свое. С неимоверными усилиями дотащилась она до берега и в изнеможении упала на песок. Все ее тело болело и казалось ей сплошной раной. Руки и ноги отяжелели, как налитые свинцом.